Глава 14. Джек, никем не замеченный, добрался до лестничной площадки. На миг замер. Высунулся из-за угла. Прислушался. Тихо. Странно. Либо в Мерсифейт на редкость сонная ночная охрана, либо никаких серьезных происшествий тут не происходит. И обход совершают 2-3 санитара на все здание. В таком случае встретить их в этом крыле представлялось маловероятным. В этой части больницы находилось отделение для самых вменяемых и безобидных пациентов, некоторые из которых были хорошо проплачены. А еще на некоторых местный персонал умудрялся неплохо зарабатывать, предоставляя богатым любителям поразвлечься услуги весьма специфического рода. Подонки! Стараясь ступать как можно тише и прячась за перилами, Джек едва ли не кубарем скатился в холл на первый этаж. Остановился за огромной каткой с экзотическим растением, стоящей у конца лестницы, и замер. В холле, около регистрационной стойки, приглушенно горела еще одна керосиновая лампа. На ночь электричество в огромном здании отключали, наверняка в целях экономии. И только в определенных местах оставляли включенными горящими в полнакала лампочки. Джек осторожно выглянул из-за катки, надеясь, что его почти полностью скрытого широкими мясистыми листьями и сумраком от регистрации будет рассмотреть совсем непросто. Наверняка за стойкой в одном из кресел кто-нибудь сидит. Дежурный. Он просто обязан был там находиться. Еще днем Джек заметил, что регистрация оснащена новеньким, мастерски изготовленным из латуни и бронзы телефонным аппаратом. Наверняка там же где-то находилась и тревожная кнопка, включающая сирену. И стоит дежурному увидеть Джека, как что? Неужели он, 14-летний мальчишка, производит впечатление такой уж угрозы, что, увидев его, дежурный в ужасе завоет от страха и тут же начнет звонить во все колокола? Джек мысленно фыркнул. «Да не в жизнь! Не может такого быть!» Подымать на уши всю больницу из-за его скромной персоны, в гордом одиночестве прогуливающейся по ночным коридорам, никто не станет. И тут Джек ускорил шаги. Чье-то звонкое цоканье каблуков по мраморной плитке пола, гулко разносящееся в сумрачной тишине. Опа! Новые действующие лица? И кого это там черт несет? Кому не спится в... Спунер невольно задумался. А сколько сейчас времени? Висящие в холле огромные настенные часы скрывались в темноте, и разглядеть их циферблат не представлялось возможным. Если только не подойти поближе. Цоканье каблуков усилилось. «Ну же, ну же!» Джек от нетерпения задрожал. «Кто это у нас тут вышагивает?» Когда обладатель звонких каблуков появился в поле зрения мальчишки, он свирепо заскрежетал зубами. «Норма!» Подчеркнуто эффектно выглядящая в накинутом на роскошные формы белоснежном халатике и кокетливо заломленные шапочки на белокурых волосах. Почему-то Джек нисколько не удивился. Вихляющая задом белобрысая стерва уже причинила ему массу неприятностей. Значит, судьба снова сталкивает их на узкой дорожке. Спунер как-то раз попал в театр на трагедию Гординга. Актеры в постановке изъяснялись примерно таким же текстом. Представление Джеку не понравилось. Он бы точно заснул в одном из кресел, если бы присутствовал там в качестве зрителя. Но Джек в тот вечер интересовали карманы любителей театра, нежели сам театр. Норма пересекла холл и подошла к регистратуре. Джек даже позавидовал ее способности ориентироваться в полутемных помещениях громадной больницы. Да чего уж там, наверняка она на ощупь знает тут каждый закоулочек. Спунер опять навострил уши. «Сара, как давно мистер Фуантен поднялся наверх?» — обратилась Норма к скрытому от взора Джека стойкой дежурному. Точнее, дежурной, ибо имя Сара могла носить только женщина. И почему-то она уже не нравилась Джеку. Услышав же ее голос, отвечающий сестре Норме, он лишний раз убедился, что предчувствия его не обманули. «Уже четверть часа как, мисс Маккарти?» — подобострастно сказала Сара. Джека всего передернуло от ее годливого, насквозь пропитанного подхалимажем голоса. «Не извольте беспокоиться, мистер Фуантен всегда точен, как веронские часы». «Да уж, точен». «Что ж, обычно старый развратник не задерживается в комнатах молодых людей больше часа», — пробормотала Норма, облокачиваясь о стойку. Но сегодня у него особо лакомое блюдо. Совсем еще маленький мальчик с очаровательной пиписькой. Думаю, мистер Фуантен изрядно подзадержится, если только его пестик не завянет раньше времени. Невидимая Джеку Сара паскудненько захихикала, показывая, насколько она оценила шутку сестры Нормы. Сам Джек побагровел от злости. «Ах, вон оно что значит, как... Ну, сука, не дай бог нам с тобой повстречаться на столичных улицах!» У Джека были знакомые, особо охочие до светленьких бабенок. Но не успел он как следует насладиться видениями расправы с медсестрой посредством грабежа и стягивания с нее всех украшений и прочее до последнего исподнего, как застыл, будто деревом стукнутый. «Фуантен! Франсуа Фуантен! Да это же...» Джек никогда не жаловался на память. Она у него была преотличная, во всех смыслах. Раз увидев или услышав, он запоминал надолго. «Фуантен! Не может быть!» Так звали члена городского попечительского совета. Фуантен слыл известным филантропом и куратором практически всех работных домов и приютов в Раньволе. «Добрейшей души человек», — говорили о нем. «Настоящий джентльмен и поборник справедливости, защитник униженных и угнетенных». Ходили слухи, что чета Фуантенов не жалеет ни сил, ни денег, чтобы помогать обездоленным. Даже пару лет назад, несмотря на преклонный возраст, взяли на воспитание несколько детей с дна. Джек похолодел. Охренеть! Вот так защитник обездоленных! Страшно даже представить, каково живется несчастным сиротам в домине этого старого извращенца. Наверняка и его жена далеко не отстает в плане сомнительных сексуальных предпочтений. Джек привык мыслить широко и масштабно. Не может же такого быть, чтобы супруженция Фуантена не знала о его похождениях. Вот дерьмо. Что ж, это лишний раз доказывало, что Джек 100 раз прав, когда негативно отзывался о городском правлении. Норма и обладательница мерзкого голоса в свете горящей лампы продолжили трепаться о всякой, на взгляд Спунера, совершеннейшей ерунде. Он их слушал в полуха. Больше бабских сплетен его интересовало, как бы незаметно, чтобы Норма не увидела, прошмыгнуть через холл в одно из боковых ответвлений, куда ранее провели важного гостя, который приехал в лечебницу в сопровождении дворецкого Гилроев. Мальчишка готов был отдать все пальцы на отсечение, что этот незнакомец приведет его как минимум к Элен. И, кстати, о сопровождающих. Возможно ли, чтобы такая важная птица, как Франсуа Фуантен, прибыл в лечебницу самостоятельно? Впрочем, учитывая цель его визита, вряд ли он стал о ней широко распространяться. Но в любом случае, он же не пешком пришел и не на кэбе приехал, а наверняка на личном, в крайнем случае служебном, парамобиле. И с надежным человеком, умеющим держать язык за зубами и выполняющим функции водителя и телохранителя одновременно. Машина. Она может очень кстати пригодиться. Деятельный мозг Спунера усиленно работал, выдавая одну невероятную картину за другой. Если он освободит девушек, и им придется срочно бежать, то тачка богатого ублюдка будет очень кстати. Джек усмехнулся своим же мыслям. Мда уж, наивный он, однако. Как у него все складно да ловко в мечтах выходит. Но жизнь — это обратная сторона грез. Это явь, которая частенько поворачивается к тебе задницей. На сегодня больше посетителей не запланировано, осведомилась Норма, склонившись над каким-то журналом. Медсестра водила по страницам пальчиком, весьма вызывающе, отставив круглый зад. «Один мистер Фуантен?» «Да, мисс Маккарти, больше никого. Наверное, этой ночью наши постоянные клиенты сговорились устроить забастовку», — угодливо захихикала Сара. «Кстати, мистер Гилрой еще не уезжал». «Помалкивай, Сара», — как бы промежду прочим сказала старшая медсестра, но Джек уловил в ее голосе отчетливо прорезавшийся металл. «Ага, похоже, тема посещения больницы Гилроем была в определенной мере под запретом. И не каждому было дозволено об этом болтать. Гилрой, значит?» «Ну, это и так было практически понятно. Только вот кто? Отец или сын?» Сын, насколько помнил Джек со слов Генриетты, был беспомощным полоумным овощем, который бы весьма недурно смотрелся в здешних стенах. «Простите, мисс Маккарти», — пролепетала дежурная. Я всего лишь хотела напомнить, что его водитель давно уехал, а мистер... один из наших попечителей сам вправе решать, когда и с кем ему уезжать. Норма оторвалась от журнала и посмотрела сверху вниз. Джек воочию представил, как Сара, маленькая серая мышка, испуганно съеживается под ледяным взором Мегеры в белом халате. «Довольна об этом, ясно?» «Конечно, конечно, мисс Маккарти!» Джек мысленно присвистнул. «Нифига себе! Чем дольше он находится в этом вертепе, тем больше интересного узнает. Попечители, значит, спонсоры!» Гилрой, оказывается, отхлестывают Аткинсу неслабую капусту, да и еще периодически снабжают свежим подопытным материалом. В обмен на что? Только ради удовлетворения своих извращенных наклонностей? Джек призадумался о том, как, оказывается, он мало знает окружающих людей. Они, черт возьми, еще хуже, чем бывает кажутся на первый взгляд. Что ж, пожалуй, он уже услышал более чем достаточно. «Натравить бы на эту малину Imperial Yard», — мечтательно подумал Джек, съежившись за огромной вазой. От мясистых листьев неведомого растения почему-то остро пахло свежими огурцами. Да уж, лечебнице не помешала бы массированная зачистка. Но Джек, несмотря на юный возраст, также отчетливо понимал, что в данном случае его мечта так и останется мечтой. В мире полно несправедливости. Порядок и власть зиждутся на связях и деньгах. Аткинс – слишком крупная шишка в господствующей элите города. Птичка очень высокого полета, подрезать которой крылышки не сумеет ни один полицейский инспектор. Пользуясь тем, что Норма снова склонилась над регистрационным журналом, а Сара продолжает что-то ей подобострастно пищать на ухо, Джек потихоньку выбрался из своего укрытия и, бесшумно ступая мягкими подошвами дешевеньких больничных тапок, прошмыгнул в боковой коридор, торопливо скрываясь в густой тени. Он невольно напрягся, ожидая услышать в спину грозный окрик. Но пронесло. Джек на миг обернулся. Отлично. Его маневра ни одна из проклятущих стерв так и не заметила. Теперь куда? Вперед. Только вперед и вглубь больничных недр. Где-то дальше по этому коридору, такому же темному, как и остальные, должна встретиться лестница, ведущая на нижний, сокрытый от посторонних глаз уровень. Гарантированно Джек упрется в запертую дверь или решетку. Но он умел находить общий язык с практически любым замком. Спуннер сомневался, что в психиатрической больнице нашелся хотя бы один замок, способный противостоять ему. Только не в коридорах и не в палатах. Здесь упор делался на прочность и практичность. Вероятно, действительно сложные замки были в личном кабинете или лаборатории самого директора Мерси Фейт. Но туда Джек ни за какие ковришки не собирался соваться. Ему надо отыскать девушек. Наверняка их держат в одной из обычных камер, коих, как подозревал Джек, предостаточно в подвальном этаже. Уж там-то и находятся самые опасные пациенты, буйные, неизлечимые психи, или же те, кому просто не повезло там оказаться, расходный материал Аткинса и его подручные своры. Глаза Джека быстро привыкли к полумраку холодного, пахнущего дезинфекцией и лекарствами коридора. Волосы периодически щекотал легкий, едва уловимый ветерок. Значит, где-то существуют невидимые отдушины, циркулирующие воздух. Джек сразу и не сообразил, что становится все прохладнее. Получается, что нижние уровни либо плохо отапливаются, либо не отапливаются вовсе. Он шел и шел, а коридор не кончался, только повернул два раза и все. Все те же плиты под ногами, тот же запах и усиливающаяся прохлада. И только когда Джек чуть не уперся носом в мощную железную дверь, то понял, что коридор окончился. И еще он понял, что все это время постепенно спускался все ниже и ниже. Коридор ненавязчиво, но неуклонно шел вниз, ведя, вероятно, в скальное основание фундамента, на котором и высилось старинное здание больницы. Так что с полной уверенностью можно было предположить, что он уже находится намного ниже уровня земли. И никаких лестниц. Отсюда и этот собачий холод, и появившийся в воздухе отчетливый запах сырости. Джек поежился. Больничная роба точно не предназначалась для прогулок по таким вот казематам. Джек чуть ли не на ощупь исследовал двери. Ага, Коридор перегораживала кирпичная кладка, в которую и были эти двери вставлены. Надежные, железные. Пальцы Джека нащупали ряды металлических клепок и широких железных полос. Круглые толстенные цилиндры навесов. Врезной замок. Неплохо, совсем неплохо, вынужден был признать он. Такая дверь выдержит и удар осадного тарана. Интересно, что подумает тот, кто случайно свернет в этот коридор и в конце концов упрется в эту дверку? Или же в начале коридора висит незамеченная им в полумраке табличка «Дальше ход воспрещен?» А может, для всех прочих, не посвященных в самые зловещие тайны Аткинса, за этой дверью скрывается продовольственный склад или кладовая? Или же они все тут заодно и прекрасно осведомлены о незаконных делишках своего патрона? Джек игриво усмехнулся и достал из кармана отмычку. Хрен их поймешь. Дон особо и не стремился. Важнее цели понять мотивацию свихнутого психиатра, для него было взломать этот замок и очутиться на другой, невидимой стороне лечебницы. С этим замком, в отличие от того, что поддался в дверях его палаты, Джек провозился не в пример дольше. Он от усердия, высунув кончик языка, непозволительно долго шуровал куском по новому изогнутой проволоке в замочной скважине. На носу мальчишки повисла капелька пота. Сердце тревожно постукивало, а уши шевелились не иначе, как у слона, которого Джек однажды видел в столичном зоопарке, ожидая услышать приближающиеся со стороны коридора шаги ночной стражи. Но, видимо, больничный персонал был настолько уверен в том, что все у них под контролем, что совсем не горел желанием каждые полчаса с усердием охотничьих псов, выслеживающих добычу, пробегаться по коридорам и помещениям огромного больничного здания. Скорее всего, тут существует одна ночная смена ночных дежурных, которые обходят все три этажа больницы. На четвертом, самом нижнем, куда Джек как раз и стремился попасть, скорее всего, никакой охраны нет и вовсе. Негромко щелкнув, собачка замка поддалась-таки на уговоры Джека. Спунер вытер вспотевший лоб и, шмыгнув носом, спрятал отмычку обратно в карман и осторожно потянул дверь на себя. У него чуть душа в пятки не ушла от предвкушения того, что сейчас петли издадут пронзительный скребущий визг, на который сбежится вся лечебница. Волновался он зря. Дверь отворилась совершенно бесшумно. Джек торопливо юркнул в образовавшуюся щель и затворил дверь за собой. Там, где он оказался, было светло. На самом деле, горящие под сводчатым потолком в полнакала лампочки едва озаряли каменную кишку серого коридора. Но для привыкшего к темноте верхних уровней мальчика и это тусклое освещение показалось ярче солнца. Он невольно зажмурился, прижимаясь взмокшей спиной к холодной твердой поверхности железной двери. Джек предусмотрительно провернул механизм замка так, чтобы двери сами собой не захлопнулись. Если уходить придется этим же путем и в попыхах, то у него не будет столько же времени, чтобы вновь провозиться с этим замком. Ну вот, теперь, кажется, он находится там, где нужно. В нос Джека шибанул острейший запах хлорки, который, похоже, тут не жалели. Но все равно, даже через стерильный едкий запах дезинфекции, пробивались и другие запахи, настырно влезающие в ноздри. И эти тошнотворные запахи Джеку совершенно не понравились. То была вонь грязного, месяцами немытого тела, нечистот, испражнений, гниения. То были запахи узилищ ада.